Часть вторая. Глава первая. Часы показывали без пяти пять. Дождь стекал по ветровому стеклу. Стеклоочиститель скрипел, совершая равномерные движения. Через образующийся треугольник на стекле Гарри наблюдал за выходом из тюрьмы. Утро было холодное и мрачное. Серые дождевые облака, гонимые ледяным ветром, медленно передвигались по небу. Гарри нервно курил. Он положил руки на руль и уставился глазами на высокие металлические двери, которые отделяли его от Клэр 9 месяцев. Она должна была выйти в 8 часов. Все эти длинные месяцы, что она провела в тюрьме, Гарри не видел ее. После суда Гарри поговорил с ней несколько минут. Паркинс провел его длинным коридором с белыми керамическими стенами, напоминающими общественные места, где Клэр сидела в ожидании перевода в тюрьму. Она казалась спокойной и холодной, как гранит. Гарри даже чудилось, будто он прощался с незнакомкой. «Никогда не посещай меня», — сказала Клэр, держась на расстоянии. «Никогда не пиши. Я не хочу помнить о тебе. Я откажусь тебя видеть, если ты придешь, и не буду читать твои письма». «Хорошо», — пообещал Гарри, — «но я не забуду тебя, Клэр». Она усмехнулась и ответила: «Ты меня наверняка забудешь». Потом вошла женщина-надзиратель, и Клэр внимательно посмотрела на Гарри, словно стараясь запечатлеть его образ, и медленно пошла за надзирательницей, держа высоко голову и закусив нижнюю губу. Гарри не писал ей и не приходил на свидание, потому что знал, что она говорит серьезно, но все это время она жила в его мыслях. Паркинс сказал, что ей повезло, и она отделалась только годом. Клэр заявила, что в одиночку воровала более года и отказалась признаться, что была участницей банды. Она освободила Гарри от всех подозрений, и все время, пока она сидела в тюрьме, никаких краж подобного рода не происходило. Банда притихла. Паркинс был разочарован, не сумев установить никакой связи между Клэр и Робертом Брэди. Она признала, что Роберт Брэди — один из ее друзей, но отрицала, что они работали вместе. Брэди исчез, как только дела стали разворачиваться плохо для него. Паркинс думал, что он покинул Англию и уехал, скорее всего, в Америку. «Я не думаю, что его скоро увидят в Лондоне», — прокомментировал полицейский. Тип со спутанными волосами тоже исчез. Гарри сделал все, чтобы обеспечить защиту Клэр. Она поручила ему продать все ее вещи, но он сохранил несколько платьев, которые спрятал в своей комнате. Автомобиль, радиоприемник, бар на колесиках — все было продано. Драгоценности полиция изъяла и вернула прежним владельцам. После приговора у Клэр осталось совсем немного. Несколько платьев, книг, ручка и сумочка. Все это Гарри хранил у себя. «Я приготовлю ей домашний очаг», — сказал он Муни. «У меня есть время, чтобы заработать немного денег, и я их заработаю». Но совместное с Муни дело ничего не дало. Как Гарри предвидел, жители Сохо предпочитали зарабатывать деньги, а не тратить их на портреты. Увеличенный снимок Муни не привлек ничего внимания. «С такой мордой!» — усмехнулся Муни, — можно распугать всех клиентов. Но Гарри знал, что портрет получился замечательный. Он понял, это еще раз доказывает, что он незаурядный фотограф, поэтому отказался убрать портрет с витрины. Он вернулся к своей прежней работе и снимал прохожих на улицах. Том и Джон больше не работали на них. Дорис отказалась уйти, предпочитая жить наполовину зарплаты в ожидании лучших времен. Муни все это время предрекал катастрофу и предлагал закрыть фотостудию. Потом пришла удача. Однажды Гарри находился в конторе вместе с Муни. Шел дождь, и Гарри думал, выходить на работу или нет, когда элегантный мужчина остановился перед портретом Муни. Гарри с завистью посмотрел на него. Тот был одет со вкусом. Ему было не больше 40 лет, и вид у него был преуспевающего человека. — Кто сделал этот портрет? — спросил незнакомец, подходя к ним. — Я. — У вас есть еще такие же? — Нет, к сожалению. Я только начал работать в этом жанре. — Не хотели бы вы делать портреты для меня? Может быть, вы слышали обо мне, если интересуетесь театральной жизнью? Гарри взял визитную карточку, которую ему протянул неизвестный. — Алан Симпсон. — Самый известный режиссер в Лондоне. — Да, разумеется, мистер Симпсон. — Хорошо. Приходите после полудня в наш театр со своим материалом и сделаем несколько пробных снимков. Если портреты получатся, мы сможем договориться. Это произошло 3 месяца назад. И теперь Гарри работал у Симпсона, получая 25 фунтов в неделю. Это было почти невероятно. Гарри с трудом верил в свою удачу.